Глава третья. Чем более вчитываешься в лицейскую лирику Пушкина, тем яснее становится, что в недостаточном внимании к ней одна из глубоких причин наших пробелов в изучении пушкинского наследия и пушкинской личности. С нее, в конце концов, и начался Пушкин, проявив уже в ней основные признаки своего могучего дарования, пускай и в неразвитом состоянии. Обходя ее, мы обходим корни, из которых выросла титаническая личность Пушкина и его титаническая поэзия. Обходить ее – это все равно, как если бы мы стали обходить дневники молодого Толстого, изучая его великие романы. Хотя Белинский высказал очень много важных положений о пушкинской лицейской лирике, однако при этом свел ее смысл к ученичеству. И отсюда некоторая его нечувствительность к динамике пушкинской поэзии в целом, к особенностям самой личности поэта и тем самым к его судьбе. Так, стихотворение 1821 года «К моей чернильнице» относит он к лицейской лирике. И уж совсем странно, что и оду «Кто из богов мне возвратил», написанную Пушкиным в 1835 году, также причислил к лицейским стихотворениям. Показательна его неуверенность при оценке желания 1816, одного из шедевров лицейской лирики Пушкина. «Медлительно влекутся дни мои, и каждый миг в унылом сердце множит все горести несчастливой любви, и все мечты безумия тревожит. Но я молчу, не слышен ропот мой, я слезы лью, мне слезы утешенье, моя душа, плененная тоской, в них горькое находит наслаждение. О, жизни час, лети, не жаль тебя, исчезни в тьме пустое привиденье. Мне дорого, любви моей мученье, пускай умру, но пусть умру, любя». Белинский делает вывод, что в этом небольшом стихотворении молодого Пушкина уже виден будущий Пушкин, не ученик, не подражатель, а самостоятельный поэт. О том, в чем его самостоятельность, ни слова. Более определенно сказано Белинским о стихотворении «Товарищем», называвшемся также «Прощание». «Разлука ждет нас у порогу, зовет нас света дальний шум, и всякий смотрит на дорогу с волнением гордых юных дум. Иной, под кивер спрятав ум, уже в воинственном наряде гусарской саблею махнул, в крещенской утренней прохладе красиво мерзнет на параде и греться ходит в караул. Иной, рожденный быть вельможей, не честь, а почести любя, у плута знатного в прихожей покорным шутом зрит себя». Как пишет Белинский, в стихотворении «Товарищам» все ново, и стих, и понятие, и способ выражения. Все имеет корнем своим простой и верный взгляд на действительность, а не мечты и фантазии, облеченные в прекрасные фразы. Стихотворение «Товарищам» и в самом деле важная страница в развитии Пушкина. Однако его мотивы были у Пушкина и прежде, вообще с самого начала. Прочтем первую половину послания князю Горчакову, 1814. «Пускай, не зная с Аполлоном, поэт, придворный философ, вельможе знатному с поклоном подносит оду в 200 строф. Но я, любезный Горчаков, не просыпаюсь с петухами и напыщенными стихами, набором громкозвучных слов я петь пустого не умею, высоко, тонко и хитро, и в лиру превращать не смею мое гусиное перо. Нет, нет, любезный князь, не оду тебе намерен посвятить, что прибыли соваться в воду, сначала не спросивши сброду, и вслед державину парить. Пишу своим я складом ныне кой-как стихи на именины». Таким образом, утверждение Белинского, что лишь в стихотворении 1817 года, написанном 18-летним Пушкиным,